Ретроспектива. Вор. 18 августа 2019 года. Россия, Кубанская область, Новороссийский район, поселок Верхнебаканский, Большой Новороссийский тоннель. Объект. Раннее утро. Беленко точно знал, зачем он здесь и как попасть на объект. Знал, что на объекте никого нет, что объект полностью автоматизирован. Знал, как обойти защиту объекта. У него была ключ-карта, которую он взял из сейфа в потайном кабинете в подвале под квартирой отца. Были пароли, были нужные инструменты и спецсредства. Из хранившегося в кабинете отцовского ноутбука — ноут был особый, какой невозможно подключить ни к интернету, ни к локальной сети, и Беленко потребовалось 5 часов, чтобы его взломать. Он знал план объекта, или, точно сказать, планы объектов, поскольку объектов здесь было несколько. Но нужен был ему только один объект, тот, что находился глубоко под землей, где в прямоугольном зале в рядах стальных шкафов мерно гудели компьютеры систем «Казбек» и «Периметр». Беленко нужно было туда, к этим машинам, способным уничтожить этот мир. До прочих казарм, складов и комфортабельных крысиных нор Беленко не было дела. В левый тоннель, внутри которого был вход на объект, Андрей Беленко вошел в 1:47, прикрывшись от поста охраны, идущим по правому пути в Новороссийск товарняком. ФСБшному технарю-компьютерщику Беленко не составило труда узнать расписание поездов, их состав, длину и предписываемую скорость движения в тоннеле, затем сложить 2 плюс 2, с помощью спецоборудования подключиться к сети охраны и во время прохода товарняка показать на мониторах охранного видеонаблюдения вклейку с записью точно такого же состава из архива. Через 10 секунд после того, как тянувший товарняк-электровоз исчез в портале правого тоннеля, картинка с направленной на портал левого тоннеля видеокамеры подменилась архивной записью. Запись длилась ровно минуту, после чего реальное изображение восстановилось, и наблюдатели могли видеть, как хвост поезда приближается к порталу тоннеля и исчезает в нем. Той минуты, в течение которой изображение с камеры подменялось архивной записью, Беленко было более чем достаточно, чтобы войти в тоннель. Все установленные в тоннеле видеокамеры и датчики движения к тому моменту были выключены. На пульт охраны выводились зацикленные изображения пустого тоннеля. Камеры включатся позже, за 10 минут до прохода по тоннелю поезда из Новороссийска. Пройдя по тоннелю 680 метров, Беленко дошел до нужной аркообразной белой ниши, в глубине которой вместо бетонной стены была выкрашенная в белый цвет металлическая плита. Со стороны сразу и не скажешь, что не бетон. Слева и справа от ниши на стене были 2 короба с накидными защелками типа лягушка, в каких обычно помещались рубильники, тумблеры, клеммы и всякое мелкое оборудование. Тянувшиеся вдоль стены тоннеля кабели, коих было не меньше 20, в этом месте изгибались дугой над нишевой аркой. При этом один из кабелей спускался к правому коробу, проходил через него и возвращался обратно вверх. Левый же короб, видимо, никак не был связан ни с какими линиями. Не задерживаясь, Беленко подошел к левому коробу, крепко ухватил его 2 руками, поднапрягся и движением вверх снял короб с крюков, на которых тот держался. За коробом в стену была вмурована металлическая пластина с черным прямоугольным углублением. 3 угла в углублении были острыми, под 90 градусов, а 4-й угол был плавно скруглен, описывая половину радиуса рублевой монеты. Достав из внутреннего кармана легкой свободной ветровки, под которой не было заметно наплечную кобуру стабельным грачом, черный прямоугольник в металлической рамке, один из углов которого был скруглен точно под углубление в пластине на стене, Беленко вложил его в это углубление. Ключ-карта примагнитилась к пластине, и стена едва ощутимо задрожала. На мгновение Беленко показалось, что приближается поезд, но взгляд его тотчас уловил движение в нише. Эта стальная плита плавно уходила вглубь и вправо, открывая залитые желтым электрическим светом помещение небольшого шлюзового тамбура. Войдя в тамбур, Беленко быстро осмотрел расположенное там устройство из 2 цепных лебедок с грузами, отпиравшая и запиравшая гермодверь, ознакомился с висевшей на стене рядом инструкцией, после чего вернулся в тоннель и отлепил от пластины ключ-карту. В тамбуре защелкал таймер. Беленко убрал ключ-карту в карман ветровки, вернул короб на прежнее место и прошел в тамбур. Постоял минуту, подождал, пока таймер закончил отсчет. С последним щелчком таймера механизм запирания пришел в движение. Находившийся под потолком тамбура груз весом не одну сотню килограммов стал опускаться вниз по закрепленным на стене направляющим швеллерам. При этом заработал один из встроенных в небольшую прямоугольную нишу в стене электромоторов, связанных с лебедками посредством редукторов. И другой такой же противовес, находившийся сейчас в нижней точке, с его помощью открылась дверь, весившая не меньше полутонны, стал подниматься вверх. Стальная плита, державшаяся с одной стороны на двух мощных петлях, способных, пожалуй, выдержать какую угодно нагрузку, вплоть до подрыва внутри тоннеля ядерного фугаса, с другой, опиравшейся небольшим широким колесом на вбетонированный в пол по радиусу открывания рельс, сдвинулась с места и стала закрываться. Когда грузы замерли в верхней и нижней точках, гермодверь оказалась плотно прижата к проему, а многочисленные толстые ригели задвинуты во все четыре стороны. Беленко принялся открывать вторую, ведущую из шлюзового тамбура в следующее помещение, гермодверь. Дверь отпиралась обычным штурвальным механизмом задраивания. Разобравшись с системой охраны комплекса, Беленко спустился в блок, в котором находился резервный командный пункт на лифте. Лифт шел непривычно долго, примерно 2 минуты. 180 метров вниз, 1,5 метра в секунду. Куда быстрее, чем нарезать круги пешком по винтовой лестнице. Потом он удалит из системных отчетов информацию об использовании лифта, зачистит записи с камер видеонаблюдения, снова включит датчики движения и автоматические турели в коридорах. Впрочем, по лестнице пройтись ему все равно пришлось. С уровня на уровень. Лифт доставил его в блок, в котором располагался непосредственно командный пункт, а также жилые и хозяйственные помещения. Аппаратный зал был уровнем ниже, и в него лифт спускался только при наличии у пассажира специального ключа. Можно, конечно, было заставить лифт доставить его туда и без ключа, но Беленко не стал тратить время на ерунду. Выйдя из лифта, он прошел к двери, за которой была вентиляционная шахта, провернул штурвальное колесо и потянул дверь на себя. Из шахты потянуло криозотом. Выйдя на металлическую площадку, Беленко глянул вниз. Внизу, на дне шахты, были видны два коротких обрубка игрушечных рельсов, соединявшиеся стрелкой в один путь, который уходил в нору в стене. На рельсах стояли узкие и длинные, похожие на бобслейные болиды, дрезины. Потроша отцовский ноутбук, Беленко вскользь прочитал, что дрезины эти — специальная разработка одного давно не существующего советского НИИ. В движение такие дрезины приводились либо электромоторами, работающими от аккумуляторов, либо вручную, одним из четырех пассажиров. Или двумя, или всеми одновременно, по желанию. Спустившись на один виток вниз по лестнице, Беленко оказался на такой же прямой площадке, как и та, что была выше, перед такой же герметичной дверью. Дверь была заперта, но от нее у Беленко был ключ, который он тоже взял из сейфа в отцовском потайном кабинете. Спустя 2 часа Беленко вышел из аппаратной. Лицо его выражало глубокое удовлетворение, какое мог испытывать рядовой шахматист, обыгравший мирового чемпиона, или удачливый охотник, сумевший хитростью изловить живого льва, или даже целый львиный прайд. Он поднялся на уровень выше, к ожидавшему его лифту. Затем поднялся наверх, прошел в Центр управления охраной и обороной комплекса, в серверную, где пробыл недолго, после чего покинул комплекс через одну из вентиляционных шахт, запустив отложенный процесс перезагрузки системы охраны нужной шахты. Здесь Беленко пришлось вспомнить навыки диверсанта, которые ему, технарю и компьютерщику, по службе применять прежде не приходилось. Но Беленко не манкировал спецподготовкой, и потому, добравшись до шахты и дождавшись начала перезагрузки системы, уложился в 50 секунд, в течение которых установленные в веншахте датчики движения и автоматические турели были обесточены. Наверху, Когда Беленко выбрался из зарешоченного бетонного тубуса в лесу за окраиной Верхнебаканского, начинались предрассветные сумерки. В планах обороны комплекса эта вентшахта значилась как аварийный выход. Предполагалось ее использование спецподразделениями охраны тех особых лиц, или морд, для которых был сооружен бункер повышенной комфортности, в который Беленко даже не заглядывал. Решетка здесь открывалась изнутри, вручную или удаленно из центра управления охраной. Беленко взглянул на наручные часы. Стрелки показывали 5:21. Захлопнув за собой решетку, Беленко спрыгнул с тубуса и пошел к поселку, на одной из спящих улиц которого была припаркована арендованная им вчера в Екатеринодаре машина. Похищенную, вернее, позаимствованную у отца ключ-карту Беленко вернет на прежнее место, сделав предварительно копию. Придется денек повозиться, но задача вполне решаемая. Беленко еще вчера просканировал эту штуку и убедился в этом. Нужна была лишь высокотехнологичная производственная база. И у Беленко таковая имелась. Знакомый умелец, кое-чем обязанный Беленко, работал в Екатеринодарском НИИ. За щедрое вознаграждение он изготовит для Беленко точную копию карты. Копию эту Беленко возьмет с собой, когда отправится на Украину, и передаст ее человеку с неприметным лицом, который вскоре исчезнет в охватившем страну хаосе. Но все это будет позже. А пока... Небо на востоке стремительно светлело. Довольный собой Беленко улыбнулся выглянувшему на горизонте солнцу. У него получилось. Он украл межконтинентальную баллистическую ракету.